Мне ровным счетом все равно, будет ли Лиза с ним, но если он будет приходить к нам, я начну его выпроваживать и не самым приятным способом. Я закатил глаза и упал обратно на диван. В этот момент спустилась Лиза, а за ней пришел и Самойлов. Он явно решил позлить Пашинина, потому как прижался к девушке, обхватывая ее двумя руками. Ее глаза мгновенно округлились до размеров блюдец, и, начав что-то бубнить себе под нос, она убрала руки Дениса. Он рассмеялся, глядя на Антона, у которого буквально пар из носа шел. Не знаю, чего он добивается, но лучше бы ему прекратить, проблем у нас и так хватает. «Зачем ты пришел?» – произнесла Лиза. «Ты или не отвечаешь, или говоришь, что занята. Решил навестить тебя, минутка-то должна быть навстречу». Лиза опешила и, бросив на меня полный мольбы взгляд, получила в ответ только разводящиеся в стороны руки. «Я не знаю, чем тебе помочь, зверушка. Ты в это впуталась, ты и выбирайся». «Навестил, теперь позволь нам приступить к работе», — с дрожащим голосом произнесла она, но сделала акцент на последнем слове. «Лиза, подожди». Он схватил за руку девушку, которая направилась в мою сторону, вернее, в сторону дивана. Ее в последнее время раздражает, что он разобран, и, как только она это видит, сразу выгоняет нас, чтобы собрать. «Антон, давай поговорим попозже, я правда не в настроении обсуждать что-либо, а вчера так долго ротиком работала», — продолжал провоцировать Денис. Взгляд Антона говорил сам за себя. Только вот на Самойлова уставилось два яростных взгляда, и Лизы, и Пашинина. Она и правда вчера очень много болтала, будучи под опьянением, но Антон совсем неправильно понял произнесенную фразу. «Самойлов», — начал сквозь зубы шипеть Антон. К счастью, в дверь раздался еще один стук. «Я еще никогда не был так рад тому, кто там пришел, потому что я могу отсюда уйти». Пока из подвала доносились крики и отборная такая брань, я пошел наверх. За дверью стоял курьер с посылкой в руках. Он передал ее мне и дополнительно вручил еще и письмо, на котором была подпись Ольги. Неужели наши дорогие жертвы решили дать о себе знать? Я не заметил, как по лицу расплылась приятная улыбка, и, поставив подпись на бланке, принял посылку. «Минуту внимания», — громко произнес я, чтобы перебить этот шум, спустившись в подвал. Пришла посылка от Ольги с письмом. Денис и Лиза тут же подскочили ко мне, чуть ли не вырывая все из рук. Антон хмыкнул, но, скрестив руки на груди, замолчал, с интересом наблюдая за происходящим. «Андрей, Лиза, Денис, спасибо вам за помощь. Хочу сказать, что благодаря вам я наконец получила заслуженные роли. И пусть сейчас мне еще тяжело чувствовать себя в своем теле, но я обратилась к врачу, и мне помогают справиться с болезнью. Да и я сама наконец могу выдохнуть и наслаждаться своей работой. В коллективе все наладилось. Девушки, на удивление, извинились передо мной и помогают с подготовкой к главному спектаклю года. Евгений стал теперь моим менеджером, а предыдущий директор театра подал в отставку. Не знаю, ваших ли это рук дело или нет, но изменения происходят колоссальные. Я не знаю, как вас отблагодарить за вашу помощь, ведь она для меня бесценна. В коробке мой любимый торт. Надеюсь, он вам понравится. Еще я решила отправить вам билеты в первый ряд будущего спектакля. Пожалуйста, наслаждайтесь представлением». Денис тут же открыл коробку и достал большой торт темно-зеленого цвета. Я облегченно выдохнул, а Лиза прослезилась. «Кажется, мы все были рады, что у этих двоих все хорошо». «КХМ», — дал о себе знать Пашинин, который стойко выдержал этот момент паузой. «Я все же хочу поговорить, Лиза, без Дениса и Андрея». Лиза сжала письмо в руках и, опустив свои грустные глаза вниз, согласилась. Она повела Пашинина наверх, а мы принялись открывать десерт. «Ее проблемы, это ее проблемы, у нас праздник». Глава 24. Преследователь. Не знаю, чем закончился их разговор, но Антон ушел какой-то довольный, что ли. Лиза вообще не может сказать «нет», она при нас бросилась на охранника ночного клуба с ножом, а справиться с парнем, который хочет затащить ее в постель, совсем не может. Это будет единственный в моей памяти случай, когда девушка согласилась на отношения, потому что не знала, как отказать парню. Мне даже смешно от этой мысли. Никогда бы не подумал, что она такая нерешительная. Почему я вообще об этом думаю? Пусть делают, что хотят, я пошел заниматься работой. Олег подкинул нам еще какое-то дельце. Надеюсь, это не очередная глупость в виде улитки или дома с привидениями, иначе я напишу заявление на увольнение. Пусть меня и осудит вся семья, но заниматься такой фигней я точно не намерен. Я все чаще стал думать о том, как далеко могу пробиться, если смогу заявить о себе. План на получение власти все еще рос в моей голове, и это немного пугало. Нет, я не планирую свергать императора и занимать его место, это глупо, хотя, возможно, еще влияние имели мысли о предстоящей встрече сегодня в баре, потому что сидеть на месте я вообще не мог. Я закрыл папку с делом и начал ходить по кабинету туда-сюда. Не то чтобы мне это помогало отвлечься от мыслей, я еще больше погрузился в них. Начав трогать серьгу, я размышлял о том, чему этот мужик может меня научить. Как минимум, я хочу знать, как блокировать тех, кто проникает в мою голову. Когда я проник в его голову, я будто оказался посреди пустого поля. Вокруг вообще ничего, даже трава под ногами отсутствовала. «Ты над делом думаешь?» С банкой газировки вошел Денис и, взяв папку с моего стола, сел за свой. Он пролистал ее немного и, потупив взгляд, просто закрыл. Полезность на высшем уровне. Хотя я не могу осуждать его, я сам не в состоянии работать. Почти. В моей голове слишком много мыслей. Приложив руку ко лбу, я на выдохе проскользил ею по лицу, а потом просто откинул голову. Я не знаю, как думать о работе. Вообще, надо бы напомнить Владимиру про мусорщика. Пока мы бездействуем, он может убить еще кого-нибудь. Все может измениться, если они выберут неверную дорогу. Очевидно, что он убивает девиц из клуба, потому что они торгуют телом, но почему он убил графа Орловского и что изменилось в его жизни? Предал жену и решил проводить ночи в сопровождении Татьяны. Это он имел в виду, Татьяна и Орловский. Он убивает тех, кто изменяет своим женам и женщин, что мы были с ними в контакте, вслух произнес я и остановился на одном месте. А, ты о чем? Резко оторвавшись от своих мыслей, я посмотрел на Дениса, и эта мысль наконец показалась мне единственной верной. Глаза стали округляться, не хватало только, чтобы над головой лампочка зажглась. Нам нужен список всех дворян, что сейчас женаты, но посещают клуб под луной. Зачем? Ты все это время думал о мусорщике, что ли? Вскинул бровь Самойлов. Да, меня посетила самая очевидная мысль, которая почему-то не дошла ни до одного из нас. Нужно позвонить Владимиру. Я достал из кармана телефон и начал его набирать. Спустя пару гудков он взял трубку. Да, Андрей, слушаю. Вы можете получить список всех дворян, кто посещал клуб под луной. Надо узнать, кто из них состоит в отношениях и каких девушек они посещали. На другой линии было слышно лишь молчание, за которым последовал тяжелый вздох. Я подумаю, как это сделать. Ты думаешь, следующая жертва будет из этого списка? Я уверен. Хорошо, будет тебе список, но не смей нигде, даже вслух, произносить об этом деле. Да-да, жду. Звонок завершился, и я продолжил с большей скоростью блуждать по кабинету. Это же так очевидно. В таком случае моей семье ничего не угрожает, но как бы сделать это все так, чтобы мусорщик нас не обнаружил? Раз ты добился движения в деле, может, пока ждем имена мишеней, посмотрим, что там в новом деле. Ты очень душный, Денис. Кончай уже. Денис закатил глаза и начал трястись, изображая оргазм. Но выглядело это так, будто из него демоны выходят. В этот момент вошла Лиза, и, увидев Дениса, девушка, напугавшись, подскочила. Мы рассмеялись, не в силах сдерживать нашу реакцию. «Придурки!» – буркнула Лиза и пошла за свой стол, держа уже только наполовину наполненную чашку кофе. «Я протирать пол не буду. Ладно, давайте смотреть, что там. Дело о краже денег из поместья Ярых. Ночью кто-то пробрался в дом, судя по всему, не очень умелый, если оставил отпечатки ног. Предположительно, 43-го размера. Взломал сейф и выгреб оттуда 3 миллиона рублей наличкой. Неплохо так, но оставлять за собой такие явные улики очень глупо. Похоже, наш воришка не смотрел фильмы о преступлениях. Там также фигурирует информация о том, что камеры засекли человека среднего роста, который с помощью ботинок кошек поднялся по стене на второй этаж. Его лицо было скрыто под черной сеткой, поэтому камеры нам, скорее всего, не помогут, но к делу приложена флешка с видеозаписью. Пострадавших нет. В помещении в этот момент никого не было, исключая явные отпечатки ног. Все остальное было проделано чисто, на руках были перчатки, а сейф закрыли сразу после того, как забрали из него все деньги. Поэтому обнаружить пропажу можно было не сразу, но грязь на полу выдала преступление сразу же утром, как Ярых зашел в кабинет. Кто вообще сейчас хранит наличку? спросила Лиза, глядя в запись с камеры видеонаблюдения. «Может, так человек ощущал себя более богатым?» – пожал плечами Денис. «Как легко достать ботинки кошки», – произнес я, вглядываясь в экран. «И как они с ними определили размер?» «Ну, это происходило во время непогоды, поэтому когда Александр Ярых включил свет в своем кабинете, увидел отпечаток смешанной грязи и воды. Насколько знаю, они примерно измерили его с помощью линейки от начала и до конца отпечатка. Так и определили», – начала Лиза. «А насчет самих ботинок? Они относятся к альпинистскому оборудованию, такое у нас продается только в двух магазинах по всему городу. Сомнительно, на самом деле, то, как они его измерили, вода могла растечься, и тогда показания не совсем правдивы. Это единственное, что у нас есть», – хмыкнула девушка и закрыла видеозапись. «Как и предполагалось, на ней мы толком ничего не увидели. Человек пробрался на второй этаж через окно и вскрыл сейф, используя какое-то оборудование. Но из-за того, что в помещении было темно, разобрать, что именно он использовал, мы не смогли. Предлагаю начать с того, чтобы обзвонить эти магазины и узнать, кто покупал подобную обувь 43-го размера. Я все еще сомневаюсь насчет их измерения, но согласен с тобой, что больше у нас ничего нет. Я лучше съезжу, не уверена, что они по телефону дадут всю информацию». Лиза встала из-за стола и начала собирать вещи в свою сумку. «А как же направить письмо по почте? Я хочу погулять, как знаешь». Она направилась к выходу из кабинета и остановилась в дверях. Повернув голову в мою сторону, она продолжила: «Дай значок». Я достал его из кармана штанов и протянул девушке. «С тобой съездить? Не нужно, я хочу побыть одна». Когда Лиза ушла, а дверь за ней захлопнулась, ко мне подскочил Денис, продолжая смотреть в коридор. «Что с ней?» «Не знаю». Лиза села в такси и отправилась в сторону первого магазина. Путь был хоть и близкий, занимал всего минут 20, но ее тревожило, что за ними следовал автомобиль, черный, с затонированными окнами. Человека за рулем тоже не было видно. Все бы ничего, но этот автомобиль остановился неподалеку от нее. Сфотографировав машину, Лиза пошла в магазин. Фотография была сделана пока только в рамках общей паранойи, и отправлять ее куда-либо она не стала. Девушка зашла в магазин и встретила приветливого мужчину, который тут же подошел к ней, предлагая помощь. Он оглядел ее с ног до головы и, оценив, понял, что она пришла не за оборудованием, а по другой причине. Объяснив ситуацию и показав значок, она попросила у него список всех, кто в последнее время покупал подобные ботинки. Мужчина нахмурил брови, но отказывать не стал. Попросив ее подождать, он направился к компьютеру для выгрузки данных о посетителях. Тех, кто занимается подобным, было, откровенно говоря, мало, а тех, кто имел 43-й размер обуви, еще меньше, поэтому это сильно упрощало дело, сужая круг подозреваемых. Пока девушка ждала, она подошла к окну и стала разглядывать автомобиль. Казалось, что из него никто не выходил, но она могла пропустить этот момент. В любом случае, навязчивые мысли стали нагнетать, пока ее не отвлек продавец. Он тихо подошел к девушке и, окликнув ее, протянул распечатки. Там было всего два листа. Он любезно добавил в этот список еще и тех, кто имел 42 и 42 с половиной размер, объясняя это тем, что ботинки вполне могут подойти из-за вытянутого носа. Лиза вздрогнула. Казалось, что даже снаружи было слышно ее сердцебиение. Оно отдавалось прямо в уши и било вибрацией по голове. Девушка схватила бумаги и выскочила на улицу, пробубнив что-то похожее на благодарность. Вызвав такси, она стояла около магазина и постоянно оглядывалась по сторонам, будто из кустов сейчас выскочит бабайка и утащит ее куда-то в дом с привидениями. Через некоторое время подъехала машина, и когда она садилась в нее, черный автомобиль завелся. «А чем нам заняться?» – спросил Самойлов, подходя к окну. «Я бы предложил связаться с Александром Ярых, но с ним уже говорили, поэтому я без понятия», – произнес я. В попытках изучить дело и придумать, что мы еще можем узнать, время пролетало слишком быстро. Через час мне уже предстояло встретиться с этим мужиком в маске, и я, переодевшись, решил направиться в бар. Странно, что Лиза решила поехать домой, а не в офис. Она отправила СМС, что все узнала, но ей срочно потребовалось отправиться в поместье. Не знаю, что у нее там произошло, но надеюсь, она в порядке. По крайней мере, на вопрос о том, нужна ли ей помощь, девушка вновь ответила отказом. Я отправился в Косую кобылу, а Денис сказал, что побудет еще в офисе. У нас появилось некое негласное правило – находиться там, чтобы в очередной раз туда никто не проник. Радует, что я не один схожу с ума. Я сел за столик и заказал себе выпивку. Не знаю, поеду я после этого в поместье или обратно в офис, но расслабиться определенно нужно. Дверь бара распахнулась, и вошел тот человек. Он сразу же посмотрел на меня, и в уголках его глаз появились морщины. Я решил улыбнуться в ответ, хоть и не уверен наверняка, что он мне улыбается. «Добрый вечер», – произнес он, садясь напротив меня. «Добрый вечер», – ответил я и сразу заглянул ему в глаза, используя магию. Так и думал, его разум закрыт. «Хорошая попытка, извините». Мужчина ухмыльнулся и заказал себе чашку кофе. «Давай начнем с того, что научим тебя закрывать свою голову от посторонних. Тебе надо научиться ставить невидимую стену, чтобы никто не мог пробиться через нее. И как я могу это сделать? Попробуй сейчас очистить голову и подумай только о том, что ты собираешься закрыть ее от посторонних. Это как медитация. Создай для начала внутри звук, что будет блокировать любой вход. Звук, как телевизионный шум, например. Ну, допустим», — мужчина рассмеялся. «На примере звука просто проще обучиться, потом он будет не нужен. Закрой глаза и проделай это упражнение самостоятельно». Я последовал его совету. Очистить разум – не самая простая задача, особенно когда у тебя там гуляет вихрь. Посидев так несколько минут, я вроде пришел к тишине, но задействовал для этого магию. Наверное, оно так и должно работать. Как только мыслей в голове не стало, я начал думать о звуке. Да, именно телевизионный шум. Это шипение помогает сосредоточиться. Не знаю почему, но это так. Я почувствовал какой-то импульс в голове и открыл глаза. Мужчина сразу установил со мной зрительный контакт, и первые несколько секунд мне казалось, что я победил в этой небольшой игре, но он как-то смог начать вытягивать из меня мысли и воспоминания. Через мгновение было чувство, будто плотина прорвалась, и полился поток из всего, что я так тщательно прятал. «Кажется, у меня не вышло», – произнес я, пока он рылся в моей голове, изучая буквально все. «Попробуй еще раз, пока действует контакт, очисти голову и выстрои эту стену». Я смотрел на него и пытался вновь разгрести все, что выплывало наружу, представляя выбранный мною шум. Когда мне показалось, что вот-вот я закрою голову от него, он снова это сделал. Теперь он вызывал какие-то неприятные воспоминания, что таились где-то на подкорке Андрея. Как он ввязался в драку за девочку в академии, но его избили. Как ему пришлось есть землю, потому что отец наказал его за курение. Как обмочил штаны, будучи ребенком, увидев первую смерть, и то, как его мать рыдала на коленях, прося прощения у незнакомого человека, но он бил ее по лицу. Все эти воспоминания питали гнев, нарастающий внутри меня, и я не мог с ним ничего сделать. Это та часть, которая хранилась здесь и которая, судя по всему, сделала из него того, о ком я читал в деле. Я начал непроизвольно морщить лицо, а голова стала болеть. Поддался эмоциям, которые хоть и не были моими, но причиняли мне такой же вред. «Хватит!» — крикнул я, обращая на нас все внимание людей в баре. «Интересная у тебя жизнь была, Андрей. Вы», — задыхаясь от бушующего во мне раздражения, начал я, но он меня перебил. «Успокойся. Если ты не научишься это скрывать, то этим легко будет воспользоваться. Ты неплохой человек, каким себя считаешь. Я вижу, как ты изменился, и знал тебя с самого твоего детства. Кто вы такой? По окончании наших уроков ты все узнаешь, только тебе надо постараться. Вы точно хотите найти дочь? Зачем все это? Отчасти, для начала я хочу, чтобы ты был полезен. Черт, он достал из моей головы то, о чем я даже не знал, и мне это не нравится. У меня своя жизнь, пусть и в чужом теле, и я не хочу переплетать ее с Андреем, что раньше был тут. Мы продолжали так целый час, но каждый раз он разрушал ту стену, что я с таким трудом выстраивал. Мне кажется, к концу нашего обучения я сойду с ума. Закончив эту тренировку, мы договорились встретиться снова через день, и радости от этого я уже не испытывал. Уже подойдя к офису, я заметил машину скорой помощи, которая стояла около наших дверей, и, сорвавшись с места, сразу побежал внутрь. Нет смысла скрывать, что мне стало страшно. «Что здесь произошло?» – воскликнул я, вбежав в подвал. На диване лежал Денис весь в синяках и ссадинах. Лицо было неузнаваемо из-за крови, а сам он был будто и не жив. Дыхание слишком слабое, слишком медленное. почти отсутствовала. Он выглядел так, будто по нему машина проехала. Его крепко обнимала Лиза, которая явно мешала раздраженным врачам. Девушка терлась лицом о его тело и без остановки ревела. Она посмотрела на меня красными и опухшими глазами от слез. Всхлипнув еще раз, в ее ноздре образовался пузырь, и мне на секунду стало смешно. «Денис», — всхлипнула она, — «его избили». «Кто?» Я подбежал к Лизе и попытался оторвать ее от Самойлова, чтобы врачи наконец смогли подступиться, но девушка, словно маленькая зверушка, вцепилась в него и не хотела отпускать. Она вырывала руки, вжимаясь все сильнее в Дениса, и начинала кричать только больше. Врач закатил глаза и посмотрел на меня. Я вздохнул и, не задумываясь, насколько больно могу сделать ей, силой оторвал от Самойлова. В благодарность мне последовал кивок от доктора, и он тут же стал его осматривать. Я развернул Лизу, которая не отводила взгляд от Самойлова, к себе. Она прижала руки к груди и опустила взгляд. «Это моя вина», — пробормотала девушка, продолжая всхлипывать. «Ты можешь объяснить, что здесь произошло вообще? Ты же вроде домой поехала, что ты тут делаешь?» Я осмотрел Лизу и увидел на ее шее красный след, будто от веревки. Она, увидев мой взгляд, потерла горло и, продолжая рыдать, вновь произнесла: «Моя вина». Глава 25. Неприятная встреча. Несколько часов назад Лиза вышла из машины около второго магазина и, получив необходимые распечатки, собиралась вызывать такси в направлении офиса. Машина, следовавшая за ней, остановилась неподалеку от магазина. Почувствовав себя в опасности, она активировала магию и решила отправить сообщение с фотографией Андрею. Пока ее трясущиеся от страха пальцы набирали текст, сзади ее обхватила чья-то рука, накрывая рот. Девушка хотела закричать, но кто-то сильнее прижал ладонь к ее губам, отчего звук не смог вырваться наружу, и все, что у нее получилось, только пропищать. Телефон из ее рук быстро вырвали, удалив набранное сообщение. «Тише, милая, не нужно кричать», — произнес бархатный голос почти шепотом. Девушка вцепилась когтями в руку, что была на ее лице, но мужчина, прошипев, прижал ее руки к телу. Махнув пальцем, на теле Лизы появились лозы, крепко сковывающие ее движения, а на шее закрепился железный ошейник. Девушка пыталась вырваться или использовать магию, но знак на ее лбу просто погас. «Будешь хорошо себя вести и не пострадаешь», — раздался шепот около ее уха. Обжигающее дыхание мужчины послало дрожь по всему телу. Все, что ей оставалось, это только кивнуть в знак согласия с требованиями. По ее тонкой шее прошелся язык, оставляя за собой прохладную дорожку. Еще раз пискнув, Лиза зажмурила глаза и услышала гадкий смешок. Вот так, мужчина убрал с ее рта руку и, придерживая голову, чтобы та не могла развернуться, надел черную повязку на глаза. «Что вы надели на меня?» «Это ошейник, сделанный специально на заказ для тебя, Лиза. Он подавляет любую магию, антимагию тоже. Кто вы?» — шепотом проговорила девушка, но ответа на этот вопрос не последовало. Ее подняли на руки и понесли, предположительно, к машине. Опустив на заднее сиденье, он хлопком закрыл дверь. Почувствовав прикосновение к лицу, девушка только сильнее вжалась в дверь, сжимая губы в тонкую линию. Другой человек, что сидел в машине, посмеялся и обратился к кому-то еще. «Мы же поиграем с ней, посмотрим, как будут вести себя Самойлов и Алмазов», — раздался смешок спереди, и захлопнулась еще одна дверь автомобиля. «Ты говорил, что мы сможем делать с ней все, что хотим». На этих словах сердцебиение девушки участилось, только сильнее отдавая шум стука в уши. Она перестала четко слышать слова и пыталась успокоиться. «Дыши, Лиза, сейчас нельзя паниковать». Рука мужчины потянулась к ее подбородку, и девушка нервно сглотнула, насмешив еще больше человека, что сидел рядом с ней. «Такая милая. Интересно, на что они готовы ради нее?» «Тихо, я пишу сообщение Алмазову. Я взяла распечатки, но мне нужно срочно отправиться домой. Там какие-то проблемы, и меня попросили приехать». «Зачем ты это делаешь? Мы же вроде собирались сразу ехать в их офис. Мне надо самому заехать домой. Отец попросил на пару часов приехать посмотреть за мелкой. А нам что делать? Посидите в машине, что еще? Не приводить же ее в дом. Нас легко заметит, и я потом не объяснюсь». Мужчина рядом с Лизой усмехнулся. «Тогда не вини меня, если с ней что-нибудь случится». На лбу девушки начали выступать капельки пота. Она смогла с трудом сосредоточиться, но то, что она слышала, пугало только больше. Издался нервный вздох в попытке выровнять дыхание, но после того, как она почувствовала руку на своей ноге, девушка задержала весь воздух в легких. «Ты ее и пальцем не тронешь. Нам нужно, чтобы она была в порядке, когда они ее увидят. Когда избавимся от них, тогда делай с ней все, что вздумается». В голове Лизы бушевал ураган, она хотела ругаться и кричать, хотела знать, что происходит, но из-за всепоглощающего страха слова буквально застывали на кончике языка, и ничего, кроме жалобного пищания и шипения, она издавать не могла. Понимание, что в машине кроме нее есть еще три человека и, скорее всего, справиться с ними она не может, ситуацию ухудшало еще больше. Нет смысла сопротивляться, если это сделает только хуже. Оставалось только надеяться, что Денис и Андрей справятся с теми, кто бы это ни был. Машина тронулась, и девушка дернулась. Спустя еще пару часов нахождения в душной машине с двумя, как ей казалось, животными, они тронулись дальше. Прямо сейчас ей хотелось сделать что угодно, лишь бы сбежать, выпрыгнуть в окно с движущейся машины уже не казалось каким-то глупым решением, но лозы крепко сжимали все ее тело. Они подъехали к офису, и машина остановилась. Мужчины вышли, потащив Лизу за собой. Девушка тут же начала кричать в попытке предупредить ребят, но получила пощечину по лицу. Опустив голову, она замолчала. «Еще один звук, и ты умрешь вместе с ними», — произнес мужчина, хватая ее за руку. Приподняв подбородок девушки, он приблизился к ее лицу. Почувствовав запах табака и мяты, она скривила лицо в отвращении. «Сейчас я сниму повязку с глаз, не пробуя использовать магию, она все равно подавлена». Лиза промолчала. Руки мужчины потянулись через ее голову, приближая его лицо к ней еще сильнее. Она зажмурила глаза и опустила голову. Через мгновение черная ткань спала с ее глаз, но Лиза боялась открыть глаза. Она хотела сбежать и забрать их за собой, лишь бы они ушли дальше от офиса. Открыв глаза и подняв голову, она увидела перед собой Жлобина-младшего. Он улыбнулся, проведя рукой по лицу девушки и, схватив за руку, повел за собой. Подойдя к офису, они услышали музыку, которая издавалась через закрытые двери. Как бы Лиза ни кричала, Денис бы ее не услышал. Зайдя внутрь, они спустились в подвал. Алмазова в офисе не было, он не так давно ушел на встречу с мужчиной в маске, поэтому Жлобин с его дружками не могли полностью воплотить свой план в жизнь, и им придется довольствоваться тем, что есть. А Самойлов для них был основной приоритетной целью. Денис обернулся и, увидев Лизу, укутанную лозами, а позади нее стоявших старых знакомых, подскочил с дивана. «Привет, дружочек», — произнес Жлобин, растягивая по лицу улыбку. «Давно не виделись. Что тебе нужно? Мой отец слишком долго решает дела с вами, и я решил немного ускорить этот процесс». Мужчина щелкнул пальцем, и по шее Лизы проползла лоза, сжимая ее горло чуть выше ошейника. Девушка начала задыхаться, и Денис активировал свою магию. «Остановись, ты сделать ничего не успеешь, а она умрет». Жлобин ослабил магию, и лоза дала возможность делать ей небольшие вздохи просто, чтобы не умереть от нехватки кислорода. Но паника, нарастающая внутри нее, сокращала количество таких вздохов вдвое. «Прости меня», — прохрипела Лиза. На глаза навернулись слезы, которые все это время она сдерживала. Посмотрев на грустный и добрый взгляд Дениса, который, кажется, уже понимал, что его ждет, она только сильнее разревелась. Жлобин, чтобы Лиза не смогла убрать его магию, держался позади нее, положив руки на ее плечи. «Где Алмазов?» – произнес мужчина, переводя свой взгляд с задыхающейся девушки на Самойлова. «В городе». Жлобин вздохнул. «Тогда сегодня будет пробное занятие», – ухмыльнулся он. Мужчина продолжал использовать магию для призыва растений, которые опутывали ноги Дениса. При его попытках сопротивляться лоза на шее Лизы только сильнее сжималась. Лицо девушки стало краснеть от нехватки воздуха, а голос становился более тихим и хриплым. Денис прекратил попытки вырваться из растения или использовать свою магию. Он был уверен, что его не убьют, но беспокоился за жизнь девушки. «Честно, не умеешь решать вопросы», — выплюнул Самойлов, не отводя взгляд от Лизы. «Так ведь веселее. Самое главное, что вы об этом никому не расскажете, кроме Алмазова. Ведь это вы на нас напали, что подтвердят снятые побои в очередной раз. Хорошо иметь связи буквально в каждой отрасли города, так ведь? А мы просто защищались. И если вы не хотите еще больших проблем для ваших семей, то придется решать это в одиночку. Да ты просто трусливая крыса. Апеллируешь семьями, а сам не можешь сделать ничего. Ты жалок, Дима, продолжал Денис, но мужчина только больше начал улыбаться. Он создал для своих друзей розги из плотных толстых веток, и те, посмеявшись, начали наносить удары по Самойлову один за другим. «Я убью их», – прорычал я, когда Лиза закончила рассказ о том, что произошло. Резко развернувшись, я собирался направиться к выходу, но девушка схватила меня за руку. «Не нужно идти одному. Мы сейчас нужны Денису, Андрей», – продолжая всхлипывать, произнесла она. «Я согласен, что в одиночку могу не справиться с троими, и это не неуверенность, просто я не герой очередного боевика со Стэтхэмом, и моя магия не приравнивается к боевой. Я таким образом просто попаду в их ловушку, дав им то, что они ждут. Но если они думают, что не смогут ответить за это, то сильно ошибаются». Тяжело вздохнув, я согласился с Лизой, и в ее блестящих серых глазах мелькнуло что-то похожее на «я это ценю». Я провел рукой по ее шее, дотрагиваясь до натянутой кожи с красной полосой. Девушка дрогнула. «Прости меня, ты ни в чем не виновата, Лиза. Не нужно думать об этом, хоть я и пытался ее успокоить, но, кажется, это не имело успеха». Она все больше погружалась в свои мысли, а ее прекрасные глаза гасли, будто звезды. Мне было тяжело и больно смотреть на нее, в голове мелькали только мысли о том, как они посмели к ней прикоснуться, и это взращивало во мне ярость, сильную и обжигающую изнутри. Кажется, что помимо Лизы, меня самого надо бы уже начать успокаивать, потому что я снова хочу пойти на поиски Жлобина. Я прижал девушку к себе и начал гладить ее спину. Не знаю, что я делаю, но мне это помогает немного успокоиться. Она округлила глаза и, хмыкнув, подняла на меня взгляд. Я улыбнулся и положил голову ей на плечо. Почувствовав, как Лиза расслабилась и обняла меня в ответ, моя хватка стала только сильнее. «Прошу прощения», — произнес доктор, оборачиваясь к нам. «Да», — опустив Лизу, я развернулся к нему. Я залечил все, что мог. К счастью, девушка вовремя вызвала скорую, если не учитывать, что она мешала нам подойти к нему. С усмешкой мужчина посмотрел на Лизу, и та замялась. Не знаю, что с ним произошло, но, на удивление, с такими поражениями кожного покрова, все кости и жизненно важные органы в целости. Только нос был сломан, но мне удалось его восстановить. Он не знает о том, что произошло, потому что Лиза не рассказала об этом напрямую, она показала это в своей голове, отчего мне стало только хуже. Я почувствовал весь ее страх и все те чувства, которые она испытала в этот момент. Возможно, если бы не это, я не был бы настолько зол и смог бы отпустить эту ситуацию. Но ее внутренний крик в этот момент и несказанные слова, ее мольбы о помощи в голове и надежда, что с нами ничего не случится, мысли, как бы их отвлечь или увести, я все прочувствовал на себе. Я никак не могу ее успокоить, потому что сам сейчас нахожусь в состоянии, когда готов запачкать руки. «Спасибо», — произнес я, еле сдерживая злость. «Когда он придет в себя, я погрузил его в сон, чтобы он не чувствовал боли, это лучше и безопаснее, чем обезболивающее средство. Он начнется только завтра». «Хорошо, есть еще что нам нужно знать?» «Да, наверное, нет. Все самое страшное позади. Мне нужно идти. Все самое страшное только впереди», подумал я, глядя на Дениса. «Да, я вас провожу». Я довел доктора до машины и, вернувшись, увидел, как Лиза вновь сидит около Самойлова и, всхлипывая, гладит его волосы. Она разглядывала лицо, которое врач смог восстановить с помощью магии. Синяки почти не видны, ссадины и следы от розок зажили. Но сон восстановил, а всю кровь смыл. «Он просто спит», — тихо произнес я, садясь рядом с девушкой. Она посмотрела на меня и, кивнув головой, пошла налить себе воды. Я удивлен тем, что он смог это все вытерпеть и выстоять, но, судя по делу, он не первый раз сталкивается с розгами. В любом случае, по воспоминаниям Лизы, на это было даже смотреть мучительно. Весь подвал в крови. Брызги окропили мебель и пол. Не то чтобы я жаловался, что мне придется это убирать, но я бы предпочел видеть здесь не кровь Дениса, а кровь Жлобина. Мы вдвоем просидели в углу на диване рядом с Денисом всю ночь. Лиза в какой-то момент закрыла глаза и уснула, облокотившись на меня, а я не мог спать, хоть и хотел. Чтобы спокойно отдохнуть, я попросил отца отправить пару человек к нам для того, чтобы они патрулировали здесь всю ночь. Я не стал ему рассказывать, как есть, просто придумал какую-то историю. Он, кажется, мне не поверил, но людей прислать согласился. Да и это было скорее для безопасности Дениса и Лизы. Наутро Самойлов наконец открыл глаза и, издав глухой стон от боли, сел на диване. Мы тут же очнулись, и девушка кинулась к Денису извиняться. «Лиза, голова болит. Пожалуйста, не пиши», — еле слышно произнес Денис. «Прости», — вновь пропищала девушка. «Прекрати извиняться, все нормально. Ты как себя чувствуешь?» — произнес я, отодвигая источник ультразвука подальше от Самойлова. «Паршиво», — усмехнулся он. «Все тело болит. Отдыхай, мы займемся пока работой. Если что-нибудь будет нужно, кричи. С радостью воспользуюсь твоим предложением», — улыбнувшись, произнес он и расположился поудобнее на диване. Он старался не придавать значения тому, что произошло, возможно, чтобы не нервировать Лизу, а может, лично для себя. Но в его глазах все равно было видно желание отомстить, и боюсь, как только его тело перестанет болеть, его уже ничто не остановит. Нужно придумать, как избавиться от этих надоедливых мух, еще и сделать это так, чтобы мы не получили выговор. Слишком много мыслей. Слишком много. Весь день мы изучали списки тех, кто покупал ботинки кошки. Лиза настояла, чтобы мы сидели в подвале рядом с Денисом, поэтому пришлось тащить все туда. Она со своим чувством вины нас погубит. Несколько часов штудирования интернета в поисках информации о каждой личности не увенчались успехом. Мы узнали короткую информацию о 90% людей из списка. Некоторых мы, к счастью, исключили. Кого-то уже нет в живых, кто-то давно переехал. Список немного сократился, но недостаточно для того, чтобы расслабиться. Дальше нам предстоит поговорить со всеми лично, и это уже реальная проблема. Как это сделать быстро, непонятно, потому что у нас около 100 человек в числе подозреваемых по этому делу. Опрашивать каждого слишком долго, на это уйдет неделя в лучшем случае. Я написал сообщение Владимиру с просьбой дать совет, как можно упростить это. Через 10 минут он мне перезвонил и совсем не по делу похищенных денег. «Слушаю», — произнес я, поднося телефон к уху. «Я увидел твое сообщение, но мне сейчас, честно говоря, не до этого. Я отвечу, как будет возможность», — нервно и быстро произнес он. Его голос был прерывистым. На фоне слышались крики и беспокойные диалоги. «Что-то произошло?» «Да, новый труп в деле мусорщика», — проговорил он. И следом последовал хлопок по лицу. Он явно не собирался это рассказывать, но что произошло, то произошло. «Забудь, что я сказал, и занимайся кражей денег. Кого убили?» Проигнорировав его, продолжил я. По ту сторону послышался тяжелый вздох. «Боярин Львов, я, как ты и просил, достал список, и да, предвкушая твой вопрос, он был одним из них. Так-то, кажется, я слишком сильно обрадовался, потому что Владимир закашлялся в трубку в недоумении от того, чего я такой счастливый. Я просто радуюсь подтверждению своей теории, не больше. Дурной ты, Андрей», — произнес мужчина. «Все, мне пора, потом поговорим». Получив удовлетворение от того, что я был прав, я начал кивать головой и прожигать дыру в стене взглядом, думая о том, что мы вот-вот найдем убийцу. Я сам начинаю теряться в своей голове. На удивление, день прошел тихо и мирно, пока мы разбирались с делом, вернее, пока Лиза разбиралась с делом, а я строил планы по тому, как нам поймать мусорщика, и периодически переключался на мысли, что делать с Жлобиным. В дверь раздался звонок курьера, который вместе со своим помощником занес новый диван и принялся за его сборку. «Да, я заказал диван. Тем более я рад, что он приехал так скоро, потому что я планирую остаться здесь на ночь. Завтра у меня встреча с тем мужчиной, и я хочу попробовать перевести наше обучение пока в иное русло. Слишком много мыслей. Я закрыл глаза и попробовал освободить свой разум, как он меня учил, представив телевизионный шум и использовав свою магию, я стал очищать голову. Эти минуты тишины в голове на самом деле очень помогают отдохнуть, поэтому в какой-то степени я рад, что у меня есть такая способность. Глава 26. Владимир наконец прислал список тех дворян, что посещали клуб под луной, и список девушек, с которыми они были. Как и предполагалось, из этого списка уже погибли Орлов, Львов, Яна, Татьяна, Катя. На Раду было покушение, но девушка чудом выжила и уже была перемещена из больницы в летний дом Владимира под охраной. Если убийца действует так, как я думаю, то необходимо оповестить всех этих дворян об опасности. Чувствую, будет скандал, когда их жены узнают об этом досуге и о том, что их ждет. Хотя я более чем уверен, что часть закроет глаза на эту информацию, так как они живут ради денег, а часть, наоборот, скажет, что это карма. Я начал писать Владимиру СМС. Вы можете оповестить всех, чтобы они сидели дома и наняли охрану. Ты думаешь, кто-нибудь послушает? Те, кому дорога жизнь. Ответа не поступило, но я чувствую, как в другом конце города раздался тяжелый и пронзительный вздох. Даже видеть его не надо, чтобы это знать. Также нам надо как-то сузить круг подозреваемых по делу с кражей денег. Но как? Я вновь начал ходить по помещению и трогать свою серьгу, будто это как-то активирует мыслительный процесс. Человек, что проник в дом, был среднего роста, возможно, это поможет вычеркнуть лишних. Он был чуть выше ручки сейфа, можно узнать рост каждого, но нам надо и знать, какое расстояние было от пола до его головы в комнате. Хотя бы примерно. Попрошу Лизу связаться с поместьем Ярых и измерить, они же любят по линейке измерять все. Пусть помогут своим участием в деле. К тому времени, как Лиза узнала размеры, был уже конец рабочего дня. Я решил, что перерабатывать сегодня не хочу, поэтому присоединился к Самойлову. Отец одолжил своих людей на пару дней, так как завтра я уйду на встречу с тем мужчиной и не хотелось бы, чтобы с ребятами вновь что-то произошло. Они же не настолько глупы, чтобы при свидетелях лезть в дом и пытать кого-то. И я уверен, что Денис легко справился бы с ними, хотя там есть два мага воды. Если верить играм, то магия Самойлова бы проиграла, но я помню тот взрыв, что он создал. От него даже стены содрогнулись. Единственное, что его остановило от того, чтобы не сложить их пополам, это Лиза, которая была в заложниках. Низко с их стороны использовать девушку, чтобы безнаказанно избивать другого человека. Правда, из-за того, что Лиза весь оставшийся вечер решила провести в комнате наверху, мне приходилось несколько раз бегать наверх, чтобы проверить, все ли у нее в порядке. Чувствую себя нянькой двух детей. Надо снова очистить голову. Я делаю это упражнение каждый час на протяжении всего дня и уже начинаю чувствовать, как сила внутри меня растет. Не знаю, как это объяснить, но у нее будто есть свое ядро или сердце, если так проще, и с каждым упражнением оно все сильнее начинает пульсировать, буквально разливая по венам магию. Уже на следующее утро нас посетил Разумовский. Он пришел с какими-то душевными терзаниями, не давая нам работать. «Только вы меня понимаете», — начал он с этой фразы, переступая порог офиса. «Нет, не понимаем, но что нам делать?» Мы его пустили и 3 часа слушали о том, как молодая девушка, за которой он ухаживал, решила с ним расстаться из-за влюбленности в такого же возраста барина. Вот он вообще не к тем людям пришел с делами любовными. Это даже комично было. Лиза и Денис пытались давать советы, хотя сами в собственной жизни разобраться не могут. Я даже до сих пор не знаю, что сказала Лиза Антону, когда тот ушел от нас в хорошем настроении. Точно не отказом ответила. Ох, и не приведет же это к добру. Кстати, об Антоне. Только Разумовский покинул нас, выжрав весь запас алкоголя и отправившись запивать свое горе дальше в баре, как приехал Пашинин. Они что, прикалываются? Мне в отчете Владимиру что писать потом? Вы не против, если я пройду? Произнес он, стоя в дверях. Против. Вслух я это озвучивать не стал, но искренне желал отправить его туда, откуда он пришел. Нахмурив брови и сделав максимально недовольное лицо, на котором так и читалось «катись отсюда», я отступил от прохода, чтобы он мог пройти. Уж больше я в их отношения лезть не собираюсь. Он спустился в подвал, как раз туда, где Лиза заваривала кофе себе и Денису, и, увидев ее, сразу же ускорил шаг. Прижав девушку к себе, он ее обнял сзади. Не знаю почему, но у меня стал дергаться глаз. Остановить эту барабанную дробь по веку я не смог, поэтому просто отвернулся, глубоко вдохнул и на выдохе использовал магию, чтобы успокоиться. «Мне определенно нравятся эти силы. Что ты тут делаешь?» – удивленно произнесла Лиза, вырываясь из схватки Антона. Она развернулась к мужчине, и его глаза мгновенно увеличились. Он бросил взгляд на ее горло, где красовался уже синеватый след от душивших ее лоз. Он потянулся рукой к ее шее и, прикоснувшись, аккуратно провел по следу. Девушка тут же сделала шаг назад, прикрывая горло руками. «Что с тобой произошло?» — произнес он и, сверкая злостью в глазах, обернулся на нас. Он правда думает, что мы ее душили. Интересно, в порыве страсти или злости, что придет в его больной мозг? Денис даже не обращал внимания на него, он занимался делом, изучая информацию о подозреваемых в поисках их роста и вычеркивая из списка всех, о ком смог что-то найти. Я посмотрел на него в ответ и приподнял бровь. «Надеюсь, мое лицо сегодня говорит само за себя». Пашинин дернулся с места, но его остановила Лиза. «Это не из-за них», – тихо произнесла девушка. «Мне даже интересно, что она придумает, чтобы это объяснить. Лиза, что с тобой произошло? Услуги дома магия вышла из-под контроля, а я пыталась помочь ей справиться и подставилась под удар. Вы же уволили ее, опасно держать дома такую безответственную прислугу. Тебя же могло убить». «Нет», в голосе девушки проступили нотки раздражения. «Нельзя все решать увольнением сотрудников. Они такие же люди, как и мы, могут ошибиться, это нормально. Но, Лиза, не хочу ничего об этом слушать. Это мой дом и мои люди», — выплюнула она и взяла чашку кофе со стола. Резко протянув ее Денису, она выплеснула часть горячего кофе на диван рядом с ним. «Хорошо, что этот старый диван кожаный. На». А вот и ее характер наконец начал проступать после пары дней затишья. «Я даже успел соскучиться по этой пассивной агрессии». Пашинин, который впервые увидел ее нутро, слегка опешил, переваривая то, что произошло. «Может, он наконец поймет, что не выдержит жить с бестией, и сам уйдет. Я пошел на улицу, чтобы покурить и немного отдохнуть от всех этих перепалок. Заодно мне захотелось позвонить отцу». Спустя пару гудков он взял трубку и радостно воскликнул мое имя. «Андрей, рад тебя слышать. Как у вас там дела?» «Ну, как тебе сказать, если не учитывать огромное количество проблем, связанных с работой, то все нормально». «Ха-ха, понял тебя. Как будет время, заходи домой, мать волнуется и скучает». «Да, обязательно зайду. Спасибо. Слушай, у меня еще есть вопрос к тебе». «Какой?» «У нас нет случайно какой-нибудь машины, которую я могу использовать. Прямо случайно лишний? Нет, но если нужно, я что-нибудь придумаю. Было бы неплохо». «Спасибо». «Хорошо, я тогда позднее тебе позвоню. Мне нужно идти, перекур окончен». «Да, давай, хорошего дня». Мы весь день с Денисом занимались тем, что сокращали список подозреваемых, как могли. Не то чтобы это сильно помогло, но количество людей сократилось в два раза, а то и в три. Кто мог подумать, что все так любят отдыхать за городом и заниматься альпинизмом? Лиза с Пашининым ушли наверх, и меня слегка передергивало от мысли о том, чем они там могут заниматься. Надо было внушить ему одну мысль, перед тем как они ушли. «Ты пробовал еще использовать то упражнение, что я тебе говорил?» «Да». Глаза мужчины сверкнули. Он посмотрел в мои глаза и ухмыльнулся. «Молодец. Что ж, можем тогда двигаться дальше. Простое упражнение. Покажи мне какое-то конкретное воспоминание, при этом оставь глаза закрытыми». Я закрыл глаза и сосредоточился на том, что увидел в голове у Лизы о том дне. Я постарался вспомнить это, после чего открыл глаза и снова встретился взглядом с этим мужчиной. Его глаза расширились, но он быстро пришел в себя, проморгавшись, и прервал зрительный контакт. «Говори», — произнес он. В его голосе было слышно раздражение. Плечи и тело этого типа резко напряглись. «Я хочу знать, как я могу разрешить возникшую проблему с помощью своей магии. Я должен разобраться с ними, пока они не зашли дальше». По очертаниям губ под маской я увидел, как уголки губ приподнялись. Он сложил руки перед собой, явно довольный моим настроем. «Заставь их признаться в содеянном». «Что? Ты не можешь просто полезть в драку и устраивать самовольное правосудие. По голове тебя не погладит, тем более, если ты придешь к ним сам, то проникновение в их голову будет считаться преступлением. Тебе нужен план. Что вы имеете в виду?» Мужчина вздохнул. «Ты же уже заставлял людей делать то, что тебе нужно». «Ну да, было». Я почесал затылок, отводя взгляд. «Не знаю, стоит ли вообще об этом говорить, но он кажется тем, кто может мне помочь. Что-то в этом человеке есть притягивающее. По крайней мере, его магия настолько сильная, что она заставляет восхититься им, поверить ему и следовать за ним. Тебе нужно продумать то, как ты сможешь вынудить их признаться во всем и при каких обстоятельствах. Если это признание сможет уйти дальше вас, то Жлобин-старший уже не отвертится. Да, его, скорее всего, не казнят за деяния сына, учитывая авторитет и службу, но он многое потеряет. А ты не переступишь закон. Я вас понял. Твоя сила должна помогать тебе манипулировать людьми и заставлять их действовать вопреки их желаниям, но при этом она должна служить стране. Не думай, что если ты войдешь во вкус и решишь переступить закон, то это останется безнаказанным. Я не собираюсь промышлять ничем таким. Все, что я делал до, было нацелено лишь на спасение людей или получение правды. Знаю, но в том числе то, что ты забирался в головы дворян при расследовании кражи браслета, было незаконным. На некоторые вещи можно закрыть глаза, но будь уверен, долго терпеть это никто не будет. Раз вы об этом знаете, то что меня ждет? Если ты о наказании, то я разбираться с этим или сообщать кому-то не собираюсь. По крайней мере, пока ты мне интересен и нужен, я забуду обо всем. Его слова прозвучали для меня как-то странно, зачем я ему вообще нужен? Очевидно, что дело, которое он озвучил в начале, было предлогом для подобных встреч, и искать он никого точно не собирается. Что-то здесь не так, но он не выглядит опасным. Мы достаточно долго сидели в баре, практикуясь в ментальной магии. Делиться конкретными мыслями было несложно, поэтому мы быстро перешли к следующей теме, это отображение лжи. Как оказалось, это самое сложное. Помимо того, что происходит в голове, он смотрел еще и на мое лицо с действиями. Я сам должен был верить в то, что говорю и думаю, чтобы мне поверили. На вопрос, зачем мне это нужно, он, не задумываясь, ответил, что в работе детектива я могу встретить таких же менталистов. Неизвестно, будут они преступниками или же, наоборот, служащими императору. Скрыть правду можно, если это требуется, но лишь временно. Пока мы упражнялись, я заметил за собой такую подлую особенность. Когда я вру, я неосознанно начинаю поднимать уголки губ. Вернее, заметил не я, а он и указал мне на это. В словах я также путался, и периодически мои мысли и выражения никак не были связаны. Тяжело контролировать одновременно два голоса. Тот, что вырывается наружу, и тот, что блуждает в глубинах разума. Перед тем, как уходить, он еще раз мне напомнил о моей ситуации в жизни, завуалировав это как: «Помни, в океане среди рыб полно акул, которые постараются урвать свой кусок любым способом. Чтобы добиться чего-то, ты должен быть мегалодоном среди всех этих зубастых тварей». Что ж, это было полезно, правда, чем больше времени мы сидели, тем беспокойнее я себя чувствовал из-за того, что в офисе может произойти что угодно. В этот раз, вызвав такси, мне удалось добраться минут за пять, без пробок и с давящим в пол педалью газа таксистом. Наверное, зря я так рявкнул на него. К счастью, около офиса не стояло машины скорой помощи, и это уже дало мне возможность спокойно выдохнуть. Зайдя внутрь, я увидел Дениса с Лизой, сидящих перед телевизором. Лиза собиралась идти сегодня домой, но мы уговорили ее, что проводим. Антон ушел не так давно, но какая-то часть меня даже радовалась, что он был здесь, пока меня не было. Мы вызвали такси и отвезли Лизу до дома, убедившись, что никто за нами не следовал и около ее поместья никто не стоял. Я все больше начинаю чувствовать себя сумасшедшим. «Эй, ты наверху, ты меня слышишь? Зачем ты меня отправил сюда? Что я должен делать? Если у тебя была какая-то цель, ты бы хотя бы бумажку с посланием оставил». Когда я добрался до дома, я зашел в гостиную, посмотреть, не сидят ли там дамы. На кресле-качалке одиноко сидела моя мать, на ее ногах лежал плед, а в руках еле держалась книга. Она тихо сопела с закрытыми глазами и иногда что-то мырлыкала себе под нос. Все это напомнило мне мою настоящую мать, которая также любила почитать или посмотреть телевизор после рабочего дня. Проходило меньше 10 минут, как она уже спала. Странно, я думал, отец отправил их уже куда-нибудь подальше. Судя по всему, еще не было времени. Я тихо подошел к матери и аккуратно взял ее за руки. Немного приоткрыв глаза, она сонным голосом произнесла: «Андрюша, ты пришел?» «Да, я дома, пойдем спать, я помогу тебе дойти». «Нет, нет, давай посидим», — тихо проговорила она, с трудом выпрямляясь в кресле. «Я тебя так ждала, сыночка». «Хорошо, как ты себя чувствуешь?» «Устала немного, сегодня была генеральная уборка, и мне приходилось смотреть за слугами, а я, как ты знаешь, на месте ровно сидеть не могу, поэтому подключалась, чтобы помочь». Я улыбнулся. «Погоди, я на кухню за едой схожу и вернусь», — произнес я, отпуская ее руки. Когда я вернулся, она снова спала, но в этот раз уже крепче. Будить я ее не стал, поэтому просто отнес наверх в комнату. Отца дома не было, поэтому матушке, судя по всему, стало одиноко. Утром мы вместе с семьей позавтракали, обсудив дела на работе, в поместье и мои отношения с коллегами. С каждым разом я все больше начинаю привыкать к этой семье. В офис я приехал первым. Как обычно, двигаясь на автопилоте, я быстро осмотрел все комнаты. Не уверен, прознал ли мусорщик о том, что мы продолжили, или нет, но все же не хотелось найти какой-нибудь неприятный сюрприз. Только я стал делать кофе, как мне на телефон начал названивать Владимир. «Слушаю, Андрей, доброе утро», — ровным тоном произнес он. «Я оповестил всех, но что делать или не делать, зависит исключительно от них. По поводу мусорщика. Продолжаем дело, но пока ничего не делайте. Я приеду и обсудим. Мы переговорили с моим руководителем и с вашими семьями, есть план. Хорошие новости. Да-да, ничего не делайте пока», — с раздражением выразился он, после чего начал тяжело дышать в трубку. «Неужели на работу опаздывает? Я сейчас еду в морг, после у меня много бумажной работы. Встретимся уже завтра. Договорились?» «Да, без проблем». Я услышал, как открывается дверь наверху, и обернулся в ожидании какого-нибудь монстра, что вынырнет из темного места, где лестница. Владимир положил трубку, а вместо чудовища на свет выплыл уставший Денис. Он накинул меня взглядом и махнул рукой в приветствии. «Тяжелая ночь, ага, ездил к подруге, не давала спать всю ночь», — улыбнулся Денис и после упал на диван. «Минут 30 у нас ушло на то, чтобы прийти в себя и подготовиться к работе. Самойлов пошел в душ, а я начал выписывать адреса подозреваемых в деле о краже. Сегодня у нас был план объехать как можно больше и выяснить хоть что-нибудь полезное. Я не знаю, что мы будем спрашивать и как будем вычислять вора, но надо бы уже начинать». Через несколько минут Денис вбежал в кабинет в одних трусах и с полотенцем на голове. В его глазах была тревога, и она заставила меня сильно напрячься. Он сжимал руками конверт с запиской. «Лизу похитили», — выкрикнул он, кидая мне эту записку и хватаясь за штаны, которые натянул буквально за пару секунд. «Твою мать!»